Глава 11. «Куда он нас вообще тащит и зачем?» — ворчал Захар. «Придем, узнаешь», — огрызнулся я. «Мне, может быть, тоже интересно. Я, может быть, тоже задолбался уже пилить пехом 3 часа, но я же молчу». Ситуация мне на самом деле нравилась все меньше и меньше, поскольку мы углублялись в чащу, откуда, как нетрудно догадаться, надо будет еще как-то выбираться. Хотелось уже простого человеческого жрать. Но чертов кот целенаправленно продолжал идти, время от времени поглядывая через плечо, чтобы убедиться, мы следуем за ним. В какой-то момент я психанув скостовал восстановление сил. И сразу так хорошо стало, хоть пляши. Захар примерно в это время ворча тоже выудил какой-то амулет и, стиснув его в кулаке, на несколько секунд заметно повеселел. А путь продолжался. И солнце постепенно скатилось с небосвода. До заката было еще далеко, но стволы густорастущих деревьев не пропускали его лучей, поэтому казалось, что мы идем в сумерках, что тоже ни разу не добавляло оптимизма. «Приведет нас к избушке на курьих ножках», — буркнул Захар, — «и сожрет нас баба-яга. Вот и поминай, как звали». «Это ты уже бредишь или еще прикалываешься?» — полюбопытствовал я. «Чего?» — удивился Захар. «Баба-яга настоящая, между прочим». «Да? И сколько костей в этой ведьме?» «Ты что?» Теперь Захар, кажется, испугался не на шутку. «Она не ведьма для начала. Ведьма — это совсем другое. Баба-яга стережет проход в потусторонний мир». «Так, а костей-то в ней сколько? Ну, родей». «Да не убивал ее никто. Что ты такое говоришь-то?» Тон у Захара был такой, как будто я спросил, что будет, если залить бензин вместо антифриза. «Ну и подумаешь». «Надо же, какие охотники, люди нелюбопытные!» «Мяу!» — вдруг заявил кот. «Чего там, бро?» — спросил я. «Наша остановка, что ли?» И замолчал. Место было глухое. Достаточно глухое, чтобы спрятать что-то такое, что никогда и никто не должен найти. 3 ямы в земле, раскопанные, похоже, давненько, не вчера и не позавчера. «Это что, могилы?» — просипел Захар. «Владимир, давай уйдем, а? Зачем нам эти могилы? Не нужны ведь совсем, что с них толку? Смотри, темно уже как, а?» Не слушая, я подошел ближе и заглянул в каждую. Пусто. Да только не совсем. Присев, я всмотрелся в дно одной из могил. Потом, матюгнувшись, спрыгнул вниз. «Владимир!» — завопил Захар. «Только на кого ж ты меня покинул, не хватало, блин!» «Чего ж пацан до такой степени фигово со страхом справляется? Надо его как-то прокачать в этом направлении». «Эй!» — крикнул я. «Руку подай, что ли?» Захар приблизился и посмотрел вниз. Лицо было бледное. «Да не бзди ты, нет тут ничего». Захар помог мне выбраться. Я сел на краю могилы и показал ему ладони. «Чего?» Захар все еще был в состоянии легкого шока, даже губы дрожали. «Пепел». «И чего?» Того, что здесь закопали людей, вполне определенных. А потом кто-то пришел, откопал их и сжег. И кое-что забрал. Мне об этом еще земляна рассказывала при первой встрече. А теперь вот сам убедился. «Какая-то тварь собирает кости охотников», — сказал я и отряхнул руки. Уже встал и начал искать взглядом кота, когда Захар сказал. «Хм, в каком смысле, хм?» — посмотрел я на него. Захар так и сидел на корточках возле могилы. «Да слыхал я всякое». «Ну так разродись уже, будь любезен». «Думал, трёп обычный. Ну, болтают люди, чего им. В общем, про то, что есть какой-то человек, который именно такие кости покупает. И платит больше, чем положено. И наводки сам дает». «Нахрена?» — пожал я плечами. Захар встал и повторил мой жест. «Кабы знать». «Раз скупает, значит, надо зачем-то». «Ну и при чем тут наш расхититель гробниц?» «Так ведь сам посуди. Человеческие кости происходят из тварей, которые прежде людьми были. Упырей, вурдалаков, колдунов. Если кто-то сдает столько человечьих костей, то это что же получается? Получается, что он либо упырей с вурдалаками каждый день по нескольку штук убивает, либо колдунов с ведьмами на завтрак жрет». Я выругался. «А ведь Захар-то прав. Упыри, вурдалаки — срединные твари. Колдуны и ведьмы вообще высшие. Это тебе не крысы с лягухами. Встречаются реже, убивать их сложнее. На колдуна мы вдевятером ходили, и то еле управились. Мир охотников довольно тесен, и если бы кому-то вдруг поперла такая пруха, об этом знали бы все. А значит, сдавать такие кости в официальные точки этот кто-то не мог, спалился бы мигом. А раз так, то наличие какого-то мутного типа, скупающего эти самые кости, выглядит вполне себе оправданным. Спрос там родил предложение или предложение спрос в данный момент — дело десятое. Важно то, что творится очередная дичь, которая мне совсем не нравится. И надо бы с ней разобраться. Как, впрочем, и со всякой другой дичью. Мяу. Кот опять материализовался на небольшом отдалении. Он стоял возле здоровенного дуба. «Чего там?» — я подошел ближе. «Цепь золотую ищешь?» «Мяу!» Кот поднял и распушил хвост. Не заходит ему юмор вообще, как я понимаю. Что за странное существо? Я вслед за котом обошел дуб. И с обратной стороны остановился. «Вот тут-то мы тебя, сучонка, и отыщем». Я коснулся пальцами знака, выжженного на коре дерева. Это был знак переноса. Как и все знаки переноса, чуточку отличался от канонического из справочника. Каждый охотник вносил в знак небольшой штрих от себя, что-то вроде личной подписи, что защищало знак настройками приватности. То, что я видел сейчас, на егоровскую завитушку не походило. Зато я знал, в каком месте можно увидеть кучу этих знаков, и определить, есть ли среди них этот. В том, что, узная его, не сомневался, своей фотографической памяти вполне доверял. А там уже не составит труда выспросить, чей это знак. «Чего там?» — подошел ко мне Захар. «Крыса». «Где?» — Захар мигом напрягся. «Да ушла уже!» — усмехнулся я. «Но ничего, далеко не уйдет, отыщем». «Мяу!» — удовлетворенно сказал кот. И исчез. Ночевали мы в той же деревеньке, в которой жил хорошо покуролесивший Макар. Вернулись поздно, уже в кромешной темноте, и идти домой не было ни сил, ни желания. Приют на ночь нам дали родители Сеньки. Отец и мать пацана искренне подивились, что вместо крыс нам встретились волкодлаки. Такой подставы явно никто не ждал и не планировал. «Этой напасти ты уж почитай, 100 лет никто не видывал», — сказала за ужином изумленная хозяйка. 5 штук? — обалдело переспросил хозяин. — Как же ж вы вдвоем-то? — Я за хвост держал, а Владимир рубил, — сказал Захар, чем впечатлил Сеньку не на шутку. — А это страшно, волкодлака за хвост держать? — Только в первый раз, — отшутился Захар. Вообще было похоже, что от слова «страшно» на него напали нехорошие воспоминания, совершенно испортившие парню настроение. «Ну, в общем, такие дела», — вздохнул я. «Придут еще крысы, звоните, порешаем. А так вообще мы весь день по лесу мотались и ни одной не встретили. Я, может, и еще походил, да другие дела делать надо. Ну, где живу, знаете». Я посмотрел на Сеньку. Тот, зардевшись, улыбнулся, отец ласково потрепал пацана по затылку. «Молодец, что и говорить. Справился с заданием. Аж 2 охотников привел». Утром, пока Захар еще дрых, я отыскал барина, хозяина деревни, где обитали Сенька и поджигатель Макар. Им оказался упитанный мужик лет 60. Жил он в высоком и красивом тереме, покрытом витиеватой резьбой. Когда я пришел, хозяин как раз изволил завтракать на свежем воздухе, на веранде. Погода продолжала баловать, походу, уже так в лето и заедем, без всяких подлян. «Здрасте», — кивнул я. «Владимир Всеволодович Давыдов, сосед ваш, охотник». «Наслышан», — кивнул барин. «Да ты садись, сосед. В ногах правды нет, как в народе говорят». Я подсел к столу, обильно заставленному блюдами. «Яички кушай», — предложил барин. Среди прочего на столе присутствовали яйца. Одно из них в золоченой подставке на ножке стояло перед хозяином. «Благодарю, позавтракал уже. О делах потрещим?» «Отчего ж не потрещать?» — ухмыльнулся барин. «Меня, кстати, Архипом Семеновичем зовут». «Приятно», — кивнул я. «Про Макара спросить хотел. Того мужика, что лес поджег». «А что насчет него?» «Планы ваши узнать хочу». «Планы?» — фыркнул барин. «Не решил я еще. Но, наверное, запарю. Сам подумай, Владимир Всеволодович. Если б твой крепостной такое учинил, это ж лес. Мало того, что он денег стоит, так еще и опасность какую создал. А если б деревня загорелась? Перекрыло мужика, бывает, — возразил я. Вы же знаете его обстоятельства. У всех обстоятельства, — уперся Архип Семенович. А ответ все-таки нести должен. Спорили долго. Я предлагал выкупить Макара, и барин заломил за него цену сгоревшего леса. Я, естественно, предложил пройти нахрен, и барин развел руками. Наконец, исчерпав все разумные доводы, я резко встал и перегнулся через стол. Ухватив Архипа Семеновича за шиворот, пригнул так, что яйцо на золоченой подставке воткнулось ему в лоб. Хрустнуло, из-под скорлупы брызнул желток. «Слышь ты, жаба!» — прорычал я. «У меня забот сейчас столько, что экскаватором хрен разгребешь. И если ты станешь одной из них, это я решу быстрее всего, поверь. Я когда представлялся, ты не услышал, что я охотник?» «Услышал!» — промямлил разом потерявший всю браваду Архип Семенович. «Хорошо. Так вот, если до меня дойдет слух, что с Макаром приключилась какая-то беда, я вернусь. И мой меч вернется вместе со мной». «Вы и права не имеете!» — пискнул барин, как-то сразу перейдя на «вы». «А мне на все права плюнуть и растереть. Я охотник. Мы тварей каждый день убиваем. Тварей, которых никто, кроме нас, убить не может. А людей я спасаю каждый день. Если вдруг завалю жабу, которая человеком прикидывается, то на фоне прочего это будет всего лишь статистическая погрешность. Штраф заплачу и дальше буду жить, припеваючи. А вот ты нет». Аппетит у Архипа Семеновича испортился абсолютно. Зато он, кажется, меня прекрасно понял. Так я и сказал Сеньке, вернувшись в избу. «Нормально все с дядей Макаром будет. А если не будет, дуй ко мне, разберемся». Вернувшись домой и поднявшись к себе в башню, я вдруг заметил то, чего раньше не замечал. На столе на серебряном подносе лежала кучка конвертов и визитных карточек. «А это что за спам?» — спросил я Тихоныча, который поднялся вместе со мной, пока давал обстоятельный устный отчет о делах текущих. «Приглашение!» Тихоныч аж засиял от непонятной мне гордости. «Куда? Какие еще приглашения?» «Позвольте», — немного смешался управляющий. «Из Поречья же! Вас, сколько я понимаю, в свет ввели. Ну и вот». «Блин, точно. Мне же говорил граф Дорофеев, что впечатление в обществе я произвел, и теперь нужно ждать приглашений. Вот и дождался. На свою голову». «И чего? Хочешь сказать, что на все это надо реагировать?» Я потрогал пальцем кипу конвертов. «Если в день по визиту, это ж недели две уйдет. А потом чего? К себе звать и опять по новой?» «Не, ну это уже чересчур, такие темы не по мне. Этак я, во-первых, сопьюсь, во-вторых, отожрусь и растолстею, в доспех помещаться перестану. В-третьих, болтаясь по чужим гостиным, не заработаешь ни роди, ни денег». «Только от вашего желания зависит», — осторожно сказал Тихоныч, который, похоже, прочитал на моем лице все, что я думаю. «Если не расположены, можете вовсе игнорировать. Но тогда рискуете прослыть отшельником, как покойный граф. Я бы посоветовал воспользоваться парой самых важных приглашений и объяснить, что у вас очень много дел. В обществе вас за это еще больше зауважают. Хотя показываться время от времени все же придется». «Ладно», — вздохнул я, — «надо покажемся. Зря, что ли, Брейгель костюм шил». После ухода Тихоныча я уселся в кресло-качалку на балконе. Это место успел полюбить не меньше, чем новую кровать. И сидеть удобно, и усадьба как на ладони. И завис ненадолго, думая, чем заняться дальше. Вариант первый — обследовать собственные владения. Найти то, из-за чего неведомый колдун пытается меня отсюда сковырнуть. Может, даже найти ту замочную скважину, куда вставляется ключ, привезенный из Смоленска. Я ведь даже в запертом крыле дома еще не был. Все как-то не до того. Вариант второй — рвануть к оплоту и поискать в будке телепортации знак, который был изображен на дубе. Там, кстати, заодно и кости можно сдать. И вот внезапно нарисовался третий вариант — принять чье-нибудь приглашение и упрочить свой авторитет в среде дворянства. Поразвлечься заодно. И то сказать, сколько можно вкалывать. Не солидно как-то. Я принялся перебирать конверты на подносе. Все богатые, из дорогой бумаги, буквы с завитушками. Среди всей роскоши выделялся простой конверт, который даже не был запечатан. На завитушках букв также экономили. Ровный деловой почерк человека, привыкшего отправлять такие послания целыми пачками. Я достал из конверта письмо. «Сим уведомляем, что слушание по вашему делу состоится 28 мая сего года. А.Д. и Е.Д. Урюпины». «Данила!» Я перегнулся через перила балкона. Данила был слугой исключительно удобным в том плане, что почти все свое время проводил во дворе. А если вдруг его там не было, показывался моментально. Вот и сейчас тут же выглянул из сарая. «Ась, какое сегодня число?»